Яузский дворец. Находился на Николаемской улице, против церкви святого архидиакона Стефана, и существовал до времен императрицы Екатерины II. Он упоминается в описании коронования императрицы Елизаветы Петровны. В конце царствования императрицы Екатерины дворец пострадал от пожара и был продан частному лицу. Дворец был одноэтажный и ныне существующий дом образован из прежнего дворца. Примечание. Дом прежде принадлежал купцу Кайдалову, а затем почетному гражданину Шалапутину. Конец примечания. Дом прост, но изящен. В Яузском дворце некоторое время находился и Петр Великий.